Глава 96. Погорячилась я, согласившись идти на день рождения Кости. Вообще, все, что связано с ним в моей жизни, происходит слишком поспешно и не очень обдуманно. В отношении с ним я залетела так стремительно, что ценности от них Костя не почувствовал. Тем не менее, теперь не пойти, значит струсить. А я ведь не трусиха, хотя и очень хочется. Дружить с мужиками, с которыми ранее спала, не идея тухлая. Костя и Петя любят орехи. И вот я, держа в одной руке орехово-сухофруктовый букет, в другой основной подарок, стою на парковке у госпиталя и стараюсь справиться с желанием свалить домой. Могла бы с Киром сейчас рыбку есть где-нибудь, а потом... Ладно, зато в палате посижу. Стоит мне только войти в палату, как тут же чувствую на себе взгляд Кости. Так только он умеет смотреть. Кожа начинает сиюсекундно гореть. Скидываю голову и смотрю в глаза. Костя переводит взгляд с меня на букет, затем обратно вопросительно приподнимает бровь. «Да, я помню, малыш, тебе недавно челюсть вправляли. Не про твою честь лакомство». Подмигиваю ему и расплываюсь в улыбке. Уголки Костиных губ тоже ползут вверх. «Алена!» Меня замечает Петенька. «Это мне? Папе нельзя такое?» Зайчик впивается глазами в добычу. «Ты бы для начала поздоровался», — мягко напоминает ему папа. Петя тут же исправляется, здоровается, спрыгивает со стула и подходит ко мне, руку протягивает для приветствия. Я с ним здороваюсь той рукой, в которой держу букет. После он его забирает. После этого здороваюсь с остальными. Людей немного, радует. Помимо родителей и сына, двоюродный брат Даниил и сосед по палате. Снова ощущаю себя не к месту. «Я тебе как раз звонить собирался. Переживал, что ты передумала на наш утренник приходить». Костя подшучивает над собой. «У нас тут вечеринка затхлая. Сейчас наловчишься, Новый год уже поживее встретишь. Шансов домой попасть к тому времени у него нет». Костя цокает. «Мастер подбадривания. Даже тяжелое освидетельствование проводить приятнее, чем самое легкое вскрытие. Так что снова улыбаюсь синхронно с Даниилом. Не нойте, Константин Павлович. Я вам говорил, патонаты и судики – самые веселые среди медиков». Даниил, жертвуя пальму первенства, обращает к своим родственникам. Веселые более чем комплимент. Встречается версия о несостоявшихся маньяках. Мы просто смотрим с интересного ракурса. Обстановку разряжает Петя, который, шурша упаковкой, начинает выуживать пальчиками фундук через небольшое отверстие. Смотрю на него и улыбаюсь, сама того не замечая. Дети могут себе позволить все из того, что хочется. «Именинников принято обнимать и целовать», — говорит тот самый именинник, наклонившись ко мне. Костя не смущает присутствие родных, смотрю на него скептически. «Тебя обманывали все 35 лет. Им подарки дарят», — бросая взгляд на принесенную мной костыли. «Для таких дылдушек, как ты. Ну, опробуешь их ты не раньше, чем через месяц». Мама его организовала небольшое чаепитие с муссовым тортом, чтобы сыночка ее мог разгрызть. Чувствую себя, как на смотринах, ей-богу. Все, кроме отца Павла Гордеевича, меня уже видели. Но тем не менее, о чем я думала, когда пошла на поводу и согласилась прийти? «Может, лучше пюрешку?» — предлагаю Косте, наблюдая за тем, с каким вожделением он смотрит на торт. В ответ он лишь поджимает губы, дескать, сейчас все испортишь. А я, собственно, только ради этого и пришла, похоже. Мою лихорадочность на корню рубит новость от Наташи. Она присылает фото теста на беременность с двумя полосками. Следом сообщение прилетает. «Ну что сказать, Аленушка? Не на того кавалера я ставку делала. Глядишь, ты бы у меня уже с брюшком ходила». Следом еще одно. «Алена, ну как так? 100% попадание с первого раза!» Смахиваю подступившие к правому глазу слезинки. «Нет, это не зависть. Чувство щемящей нежности». Набираю в ответ поздравление и добавляю, мол, крестная счастлива. Сомнений в том, что Ната оставит, у меня нет. А если что-то пойдет не так, мы с Леонидом запрем ее где-то в безопасном месте. Представляю, насколько он будет рад, и расплываюсь в едва заметной улыбке. Крестному с крестной нельзя шуры-муры, а отцу с крестной можно? Наташа не истерит и пытается шутить. Она прекрасно знает, что не было ничего. «Кто тебя так растрогал?» Костя обращает внимание на то, что я притихла. Он и его отец очень молчаливый мужчина, смотрят на меня прямым взглядом. «Да ну, два — это слишком! Они очень похожи!» «Подруга на свадьбу зовет». «Сходим обязательно», — перебивает меня. «Месяца через три. Пусть хорошо подготовится». Он явно устал тут чалиться. Деятельность бурлит внутри, а выплеска нет. Сказать, что зовут не его, а меня, я не успеваю. Телефон начинает распевать, запахло весной. Олег, только на него этот трек стоит. Шутили мы с ним когда-то, у него на меня стоит песня о желании облобзать песок. Слушаю тебя, Олеж, отхожу от собравшихся к окну. Ты только не ругайся, лады, я знаю, что смена не твоя. Но Гошана наши уже перехватили, там сосулька череп пробила кому-то. Можешь приехать к урожаю?» Поясняет, куда именно в садовое товарищество надо явиться. «Здесь нашли подснежник, блин. Снега не было как такового, а подарочки есть. Я сказал, чтобы не трогали, а то ты опять отругаешь, что картинку тебе попортили. Можем и подождать, но на него собаки покушаются». «Я тебя самого покусаю, если хоть одна доберется до тела. Приеду, геолокацию скинь. К развилке у трех дубов доедешь, позвони. Мы встретим. Тут такое болото, застрянешь». Прощаюсь со своим спасителем. И, придавая лицу грустное выражение, оборачиваясь к собравшимся. «Увы, работа есть работа».